Новый рассвет остывает в старый закат. Интактная явь душит обличные сны. Чаша душевности вновь пересохнет до дна. Склерозировав все поглощением тупой тишины. Лопнут дух мерности, суть обличая свое. Треснет надрыв, не специфики, тонкая ткань. Цисту замкнется душа, дисфория в мозгу. Обстинирует сердце перманентным соднением ран. Ходят гибриды кругами, умножая себя. Вектор сменить так же просто, как на пульте канал. Но КПД на нуле, а я все ожидаю, когда замкнутый круг наконец превратится в спираль. It's a great perfume, it's сильный рубинение шарвелых конечненных семи. Взаимнистин вашу длинный цимсим. Душевные раны, дефектный рубец. Моя яд, танталовы муки и сизифов труд. Я не в силах ничего изменить, остается терпеть. Бесконечное кровообращение гибридности.